Карта прибыла через 2 недели. С ней прибыло подтверждение кредитного лимита в 10 тысяч долларов и обещание прислать через несколько дней идентификационный код, чтобы можно было снимать деньги в банкоматах. Рон небрежно засунул карту в бумажник, а страничку с условиями положил в папку со старыми счетами. Об идентификационном коде раньше он и не думал, и о снятии денег в банкомате тоже. Его микроскопический бунт вдруг зажил своей собственной жизнью. Идентификационный код прибыл через 3 дня. 3 длинных дня, один из которых вообще растянулся до бесконечности из-за ежемесячного посещения брата. В присутствии Криса, высокого, красивого, широкоплечего, Рону всегда было как-то неуютно. Его брат был всем, чем не был сам Рон. Крис был небрежен, беспечен и бесконечно обаятелен. А еще он был туп, как стена, и, что самое главное, этим гордился. К деньгам Крис относился как к предмету, который нужно как можно скорее спустить. От этого Рон бесился. Хотя они были братьями, Рон брата не выносил. И это лишь усугублялось тем, что Марш находила Криса симпатичным и считала, что ему нужно только время, чтобы повзрослеть. Именно Марш постоянно настаивала, чтобы Рон одалживал Крису деньги, которые исчезали без следа и даже без единого слова насчет возврата. Рон давно уже понял, что его жена – та самая легкая жертва. К счастью, Крис всегда приходил днем, когда Рон был еще на работе, и уходил сразу после ужина, унося с собой очередную сотню из тяжело заработанных братом денег. «Вот кровосос проклятый», – сказал Рон, когда брат отъехал на машине куда лучшей, той, что была у самого Рона. «Рональд», – сказала Марш резким голосом, – «он же твой брат». «Дай Крису шанс. Будь терпелив, я уверена, что когда-нибудь он с тобой расплатится за все». «Угу, когда ад замерзнет», — подумал про себя Рон. Но он считал, что вслух этого говорить не надо. От этого только начнется спор. А Рональд стычки ненавидел. От них у Марш начиналась головная боль, и после этого они не занимались сексом. Для Рона же секс был одной из немногих вещей, которые делали эту несчастную жизнь терпимой. Все это забылось само собой на следующий день, когда в вечерней почте он нашел письмо на имя Ро Эрго. Открыв конверт, он быстро просмотрел вложенную в письмо карту. Помимо нее был его персональный идентификационный номер и инструкция к его использованию. Рон хмыкнул, выражая смесь радости и облегчения. Визит брата оказался последней каплей. Есть предел, в конце концов, сколько можно у него клянчить? До сих пор Роэрг был всего лишь испытанием компании кредитных карт на разумность. Получение пина дало всей игре новый поворот. В этот раз Рон сможет обставить Криса в его собственной игре. И именно это он и собирался сделать. «Хорошие новости, милый?» — спросила Марш из кухни. «Да, дорогая», — ответил он. «Очень хорошие новости». На следующий день он позвонил Марш и печально ей сообщил, что опоздает к ужину. «Сверхурочная работа», — объяснил он, — «которую придется сделать до ухода». Рон был уверен, что жена ничего не заподозрит. Ему часто случалось задерживаться на работе. Нет причин, чтобы сегодня она усомнилась, что это правда. Но она и не усомнилась. Известив начальника, что ему нужно будет уйти с середины дня, чтобы навестить друга в больнице, Рон направился к ближайшему банкомату. Нервничая, он вставил карту Роэрга в щель и набрал нужные цифры для снятия $1000. Вся операция заняла меньше минуты. С легким головокружением Рон нервным шагом вышел из банкомата с 10 сотенными бумажками в руках. «1000 баксов! 1000 баксов!» — бормотал он про себя, шагая по улице. «И все они мои!» И стоило только нажать пару кнопок. Именно в этот момент он впервые осознал, что такое современная жизнь. Общество больше не интересуется, кто ты и откуда, а люди так часто переезжают с места на место, что не пускают корней в своем окружении. Ничего не значит родственники, школы, старые друзья. А имеет значение только имя на твоей кредитной карте. Эти кусочки пластика дают тебе всю биографию, которая тебе нужна. Десятки людей на работе и по соседству знают его как Рона Розенберга. Но кассир банка, принимающий его расписку, клерк кредитных карт, ведущий его счет, почтовик, раскладывающий письма, вот они знают, что он Роэрк. Он уже более не одна личность. Он теперь две личности в одном и том же теле. Рон Розенберг и Роэрк. Потрясенный этим новым пониманием реальности, Рон старался сосредоточиться на более близких вопросах. Надо было решить, что же делать с деньгами. Если принести их домой, Марш наверняка их обнаружит. И таким образом узнает про Роэрга. А этого Рон допускать не мог. Роэрк был его тайной. И эту тайну Рон хотел сохранить. Волнуясь, он подозвал такси. Надо было выпить. Но не здесь, вблизи офиса, где его могли заметить. «Отвези-ка меня в аэропорт», — велел он таксисту чуть дрогнувшим голосом. «Там есть бар, забыл, как он называется, но вы знаете, какой я имею в виду. Такое тихое местечко, где человек может выпить наедине со своими мыслями». «Конечно, друг», — ответил шофер с легким смешком. «Да знаю я это место. У Макса, так?» «Верно», — ответил Рон, откидываясь на сиденье. «Именно так». Бар Макса был низкопробной помойкой. Тускло освещенный, с дюжиной деревянных кабинок у стены. Одна радость, там не было музыкального автомата. Кроме какого-то старика, шептавшего что-то на ухо женщины намного его моложе, у конца стойки, других клиентов не было. Именно то, что Рону и хотелось. «Скотч со льдом», — обратился Рон к скучающему бармену. «Двойной». Не думая, Рон заплатил за выпивку мятой сотней, которую извлек из кармана. Бармен минуту изучал купюру, потом громко прокашлялся, пожал плечами и дал сдачу. Кажется, он хотел привлечь к деньгам чье-то внимание. Глубоко уйдя в мысли о том, что же определяет личность, Рон не заметил, как через несколько минут старик у конца стойки чуть не свалился с табуретки и вышел из бара, шатаясь и всю дорогу бормоча себе под нос ругательства. И на его спутницу Рон тоже особого внимания не обратил, до тех пор, пока она не села на соседний стол. «Угостишь девушку?» — тихо спросила она. «Да ради бога», — ответил он, пожав плечами. От скотча у него чуть кружилась голова и появилось ощущение легкости. «Как хочешь». «Джин», — сказала она бармену, — «чистый». «А мне еще скотча», — добавил Рон, показав на все еще лежащую на стойке сдачу. «Возьмите отсюда». «Меня зовут Джинджер», — сказала женщина, отпивая из своего бокала. «А тебя?» Рон повернулся и подозрительно посмотрел на женщину. Ее профессия не вызывала сомнений. Она была одета в обтягивающее красное платье, не оставляющее места воображению. На ногах у нее были черные чулки в сеточку и черные сапоги на высоких каблуках. Край платья поднялся чуть ли не выше бедер, и она не пыталась его одернуть. Лицо у нее было довольно привлекательным, хотя избыток помады, теней и подводки придавали ему дешевый вид, а жесткий взгляд ее глаз ничего не мог скрыть. Рон Розенберг сказал бы ей, чтобы она оставила его в покое. Он был человек женатый, и для уличных шлюх у него времени не было. На случайные связи он не шел никогда, тем более с женщинами вроде Джинджер. Но ответил не Рон. «Ро меня зовут», — сказал он. «Ро Эрк». «Рада познакомиться, Ро», — улыбнулась Джинджер, стараясь быть соблазнительной и в этом не преуспев. Имя у нее вопросов не вызвало. «У тебя одинокий вид, Ро. Тебе нужен кто-то, чтобы с ним поговорить?» «Я пытаюсь», — начал Рон и остановился, когда слова застряли у него в горле. Держа стакан в правой руке, Джинджер будто случайно опустила левую прямо ему на бедро. Улыбаясь, подмигнула и слегка сжала пальцы. Рон Розенберг впал бы в панику. Его пугали напористые женщины. Но рука Джинджер лежала не на бедре Рона Розенберга, и за эту мысль он ухватился изо всех сил. Для проститутки он был Ро, а не Рон. Роэрк. «Ага», — проворковала она через секунду, когда ее блуждающие пальцы нащупали его растущую эрекцию. «Небольшой же у тебя. Как насчет пойти в кабинку там, позади, где нам никто не помешает разговаривать?» Облизнув губы, Ро кивнул. Он знал, что поступает как идиот. Но ему было все равно. К тому же никто и не узнает. Это ведь не с Роном Розенбергом происходит, а с Роэргом. Оставив пятерку для бармена, Ро собрал остаток денег и пошел за Джинджер в самую дальнюю кабинку. Она жестом пригласила его внутрь, так что они оказались спиной к бару. «Отсюда никто ничего не увидит», — шепнула она, подсаживаясь к нему. «Мы здесь одни». «Но...» — попытался возразить Рон, у которого остатки здравого смысла боролись с алкоголем. «Ну, мы же на открытом месте. Бармен может в любую минуту вернуться». «Гэри!» — рассмеялась Джинджер. «Он знает, что здесь делается. И получит от этого свою долю». Не дав ему времени для дальнейших протестов, Джинджер быстро занялась его одеждой. В секунду она расстегнула ему крючок и молнию на брюках. Он застонал от возбуждения, когда она запустила руки внутрь и вытащила его уже стоящий член. «Вот и славно!» — мурлыкала она, ерзая на стуле. От этого движения платье у нее поднялось до пояса. Вряд ли стоило удивляться, что под ним ничего не было. «В рот 50», — деловым тоном сказала она, опытными пальцами массируя твердый, как скала, орган. «Если хочешь поебаться, еще 100. Оба вместе 125». «Этого не может быть», — проговорил Рон, тряся головой. «Не может быть». «Поспорим, лапонька?» — спросила Джинджер. И, быстро наклонившись, слегка обхватила губами кончик члена, мягко присосавшись к головке. Раз, два, три раза лизнула. Потом посмотрела вверх и усмехнулась. «Это и есть секс. Настоящий. А сколько ты согласен за него заплатить?» И в этот момент, оглушенный виски и сексом, Рон испытал второе откровение. «Все хуйня, кроме денег. Джинджер было плевать. Зовут его Ро, Рон. И черт знает как. Она была проституткой, зарабатывающей быстрые баксы, которая удовлетворяла чужую похоть. Его имя, личность, биография для нее ничего не значили. Женатый, холостой, богатый, бедный, святой, грешный — все равно. Все хуйня, кроме денег.